Поехал раз казак по степи к врачу. Повстречал казак в поле Пикачу. Он сидит в кустах, ухмыляется, Гупокемон называется. Заслан он сюда скрепы разгибать, взятки раздавать, да в подъездах, эх! Тварь буржуйская, а виртуальная, сын Обамы он и Навального. Шашку взял казак, размахнулся он, смерть тебе пришла, гадкий покемон. Но достать его шашкою не смог. Не казак теперь ты, а слоупок. Эй, да, айфон мой золотой, эй, да, айпэд второй, эй, да, пойду водки накачу, эй, да, ты коварный Пикачу, поганый Пикачу, противный Пикачу. Доброй ночи. Ну вот, как-то бывают большие новости и маленькие с виду. И вокруг игры для смартфонов Pokemon Go, выпущенной компанией Nintendo, развернулась целая информационная кампания. Ну, наверное, нет средств массовой информации, которые так или иначе не говорили бы об этом. И песенка, конечно, шутки шутками, но петербургские казаки призвали запретить в России игру Pokemon Go, заявив, что данное приложение попахивает сатанизмом и заставляет людей прожигать жизнь. Ну и, конечно, выступил по этому поводу первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, который полагает, что в российском обществе и так не хватает нравственных ориентиров. И, цитирую, ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно. Но я понимаю, что эту сферу сегодня контролировать крайне тяжело. Создается впечатление, что это навязано извне людьми, которые точно понимают, что пройдет год-второй, и последствия будут необратимы. Конец цитаты. Так заявил Франц Клинцевич. Сегодня по телефону 8 800 222 99 92 я бы хотел попробовать обсудить с нашими слушателями, как они относятся к игре Pokemon Go, связанной с ней эпидемией популярности и, соответственно, эпидемией скандалов. Ну вот, если казаки и депутат относятся к игре вот таким вот образом, то Сбербанк в рамках своих молодежных карт, желая привлечь молодежь, активно предлагает играть в Pokemon Go на своих территориях. И, цитирую, Сбербанк использует существующую инфраструктуру игры, соблюдает ее правила, в том числе оплачивает модули, принося собственникам игры доход, как любой другой ее участник. То есть Сбербанк использует игру как рекламную кампанию. То же самое делает Московский музей, например, современного искусства «Гараж», который в парке Горького и хочет разместить на своих стенах метки, которые бы позволили пользователям управлять покемоном, не исходя из замечательного совершенно здания галереи. Что же такое, на всякий случай, для наших слушателей, не очень продвинутых в IT-технологиях? Игра Pokemon Go – это игра с элементами дополненной реальности для смартфонов, для гаджетов на базе Android и iOS. Отличие от других игр заключается в том, что игрокам иногда по много километров необходимо перемещаться со своими смартфонами, искать покемонов как бы в реальном мире. и ловить их с помощью виртуального сачка, покебола. Пойманных карманных монстров можно уже в телефоне тренировать, а затем заставлять их сражаться с покемонами других игроков. Ну и, естественно, игра привязана к картам, и одних монстров можно встретить, например, только у воды, других только в парках, третьих только в зданиях. Естественно, для создания этой самой дополненной реальности игра Pokemon Go использует камеру смартфона. На экране своего гаджета игрок видит изображение, получаемое с камерой. И на нем периодически, неожиданно возникают покемоны, которых нужно ловить. Напомню, что покемоны – это герои одноименного детского аниме, мультфильма, возникшие в воображении замечательного японского художника Сатоши Тадзири. И ничего плохого в мультфильме дьявольского или сатанистского, в общем, нет. Главные герои очень дружат, это настоящая крепкая дружба. Они заботятся о своих вот этих фантастических животных, покемонах, идут к победе очень непростыми путями и всякий раз выручая кого-то из беды. Битвы в этом мультфильме идут только между покемонами, никто никого не убивает, и в этих битвах нет ни крови, ни агрессии, ни жестокости, а только азарт и зрелищность. Единственное, что вот как только покемонов начинают ловить в реальности, то стадо ловцов начинает совершать разные всякие глупости. Ну и даже многие, наверное, знают, что даже преступники пользовались этим, и что ни в нашей стране, ни в нашей, в США, наша страна, кстати говоря, еще пока не отложен официальный релиз этой игры, но ее можно все равно скачать на всяких разных ресурсах. Официальный релиз отложен, потому что просто не справляются серверы с тем, чтобы выдать нужное количество игр, ответить на нужное количество запросов. Так вот, официальный релиз отложен, но играют очень многие. Но, конечно, неприятности в основном пока существуют не в нашей стране. Ну, например, и была группа преступников, которая, купив нужное количество вот этих самых покемонов, совершили несколько разбойных ограблений. Подход был необычный. Злоумышленники отслеживали тихие и укромные места массового сплава вот этих самых покемонов и дожидались там жертву. И так как молодые люди неминуемо туда приходили, в эти места, от 16 до 18 лет, угрожали огнестрельным оружием и отбирали вовсе не покемонов, а ценные вещи, включая сюда и смартфоны тоже. В общем, на что рассчитывает, например, Сбербанк? Ловца покемонов, увлеченно косящего на эти фигурки фантастических животных, возникающих на экране смартфона, можно завести, на самом деле, в прямом смысле этого слова, куда угодно. Вот я и хотел поговорить по телефону 8 800 222 99 92. Виноваты ли в этом производители игры? Дьявол таится в маленьких фигурках животных, вот этих фантастических покемонов из мультфильма. Или все-таки где-то в другом месте? 8 800 222 99 92. Есть такая группа с названием Тату. Там девушки поют, что они сошли с ума, что вовсе им не надо, мол, фуфло или туфту. Они хотят друг друга, вот это, блин, чума. А мне ничуть не надо ни женщин, ни мужчин, ни шоколада и ни мармелада. Не надо мне помады и крема от морщин. Мне нужен Пикачу, мне покемона надо. Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. о нем мечтают нынче все дети охламоны и некоторые взрослые чуть-чуть. А покемоны, это вам не тузики, пусть кричат, что Пикачу попса, попса, это телепузики. Я хочу Пикачу, мама, спасай. Кто-то хочет водки, кто-то хочет бал. Бутусов песню написал, хочу, мол, быть с тобой. Он много добрых песен по жизни написал. И, в общем-то, приятно, что он не голубой. А я хожу, страдаю, хожу и слезы лью. Сижу и слезы лью, а лежа вовсе в них тону. И крыша моя верная покинула приют. И жареный петух все сзади норовит боднуть. Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу, шучу. Ай, мама, я хочу Пикачу. Мама, я хочу Пикачу, Пикачу. Стучат, стучат копыта. Пикачу, давно мы все ходили, все телепузики на голову разбиты, а покемон и Пикачу не победил. Ну так вот... Почему-то покемоны действительно оказались непобедимы и пользуются этим всем. Ну, из классических случаев я, наверное, не рассказал о том, что в музее Холокоста поймали как-то однажды покемона с ядовитыми газами. Вот есть такой покемон среди персонажей Сатоши Тадзири. И зовут его Кофинг. И главной его особенностью является способность распыления взрывоопасного газа. Так вот, его обнаружили в музее Холокоста в зале памяти погибшим в газовых камерах евреям. И надо сказать, что других любителей виртуальной охоты, играющих во время экскурсии, этот печальный случай не остановил. Ну, а у нас парочку японских героев обнаружили вблизи места убийства бывшего оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Ну, как-то вот так все происходит. И очень трудно сказать, хорошо ли это или плохо. Ну, например, вот Московская хоральная синагога даже предложила бутылку кошерного вина. Ой, простите, Петербургская хоральная синагога пообещала бутылку кошерного вина, а также благодарность на сайте за поимку покемонов в религиозном учреждении. Было это 2 недели назад. Вот. Стало известно, что студент Даниил Гуревич стал звездой, катался на роликах вблизи священного места, когда узнал о призовом алкогольном напитке, не упустил случая заглянуть в синагогу, поймать карманного монстра и выйти из культового заведения с призовой бутылкой вина. Вот так-то вот. И видите, какая-то духовность боится этих самых маленьких зверьков, какая-то нет. И неизвестно, кто прав. Потому что, ну вот видите, так или нет, или иначе, ну, вызывают интерес к музею, в гараж, к Сбербанку, к Санкт-Петербургской хоральной синагоге. И, в общем, именно в этом есть что-то, чего мне болезненно не нравится, и что меня в нашем обществе и в нашей молодежи, честно говоря, пугает. Впрочем, не во всей молодежи. И вот у нас в Туле есть замечательный слушатель, его зовут Саша, и вот что он сказал по поводу игры Pokemon Go. Знаете ли вы ощущение от скучного взгляда, который открывается из окна маршрутки пути на работу каждый день? Есть еще движение волн проводов между столбами, сидя в электричке, на фоне бесконечно скучно мелькающих деревьев. Провода то поднимаются, то опускаются, то поднимаются, то опускаются. Бесконечно. В детстве я представлял воображаемого героя, который бежит рядом, за окном, с моей же скоростью, лихо преодолевая препятствия и кусты. От однотипной картины я провалился во внутренние ощущения, и мой герой был героем борьбы со скукой. А когда вы гуляете в сказочно красивом лесу, если вы чувствуете красоту леса, не кажется ли, что он живой? А сколько сказочно красивых кустов, цветов, форм ландшафта, родники, тени, колыхание верхушек деревьев, красивые здания, закаты из офиса, когда задержишься на работе. Все это форма определенной красоты, которую мы чувствуем. Потом ее ищем, рисуем, и вот фотографируем, каждый на свой фотоаппарат в телефоне. Коль нельзя унести красоту, будем делать фотографию на память. Будет такая маленькая, страшненькая, ну не все мы профессионалы, но зато своя фотография. Практически свой карманный монстр и одновременно мой маленький шедевр в телефоне, в кармане. Прямо покемоны. Раньше для сбора покемонов, то есть всяких мини-откровений, человечество использовало искусство, как, впрочем, и сегодня. Отныне каждый обладатель смартфона теперь сможет отыскивать в скучном пейзаже городского ландшафта среди пыльных вонючих проходов тайны, спрятанные разработчиком игры. Да-да, прямо в вашем городе, рядом с вашим домом, независимо от места проживания, благодаря GPS-координатам, передаваемым телефоном игре на общее игровое пространство. Вы можете ловить маленьких, забавных, порой симпатичных монстриков, брать их с собой домой, любоваться, растить, обучать при желании, объединиться в команду с такими же покемоноводами, чтобы занять главные виртуальные башни вашего города и отставить ее среди других игроков. Ну какая же игра, где все равны? Дополненная реальность, технологическая возможность дополнять наш мир через технические устройства виртуальными объектами, чертовски схожа на термин гиперреальности Жана Бодрияра, философа, занимавшегося изучением общества потребления. Гиперреальность действует губительно на нашу реальность, потому что производит виртуальные смыслы, значимыми элементами из которых являются симулякры, сущности, прямо покемончики. Я не хочу сказать, что игра плохая. Главное чувствовать, что же тебя влечет, образ или его ощущение внутри тебя. Очень смешит реакция людей, когда люди действительно начинают считать, что покемоны крадут духовную русскую душу. Поэтому игру нужно запретить. Они сами одухотворяют реальные объекты из игры, и кто из них играет в покемонов, еще большой вопрос. Вот не знаю я, может ли кто-то у нас украсть реальность. Но ведь действительно, всегда, во все времена существования человечества, реальность и виртуальность объединялись. Только кажется, что это какой-то совсем новый вопрос. Ну, например, Олимп – это была реальная гора в Древней Греции. На ней жили боги, периодически являвшиеся в наш мир под тем или иным видом или образом. В Скандинавии была Вальгалла, Хельхейм, в Америке Эльдорадо. В конце концов, достаточно вспомнить «Страну чудес». Вообще, ну, почти одновременно с появлением книгопечатания вообще появились книги, которые уводили читателя в выдуманные миры. Ну, например, в миры утопии. И, в общем, книги существовали вместе с нами так убедительно, что всегда существовал незаметно, может быть, на заднем плане вопрос. А что реальнее в моей реальности? Мои вечно ругающиеся родители, мой скучный сосед по лестничной клетке, мой бюрократ-начальник, ну, дай бог, чтобы не все, конечно, начальники были бюрократы, и не все родители ругались, но тем не менее. Вот эта скучная жизнь, или вот, например, Гарри Поттер и школа Хогвартс и волшебный лес, как бы есть другая беда. Все это не виртуальные продукты, это продукты воображения. И, между прочим, когда философ Жак Бодрияр, которого вспоминает Саша Г. говорил о гиперреальности, он имел в виду именно это. Он имел в виду, что главный товар потребительской культуры – это товары, дополняющие человеческое воображение. Как бы все остальные товары существуют ради того, чтобы обеспечить вот эти товары. Товары гиперреальности. Реальности, в которую включено воображение. Вся беда в том, какое это воображение. Простое или сложное? Потому что вот если вы обратили внимание на мой рассказ в начале, то когда воображение предельно простое, ловлю зверьков, фантастических, даже если не смотрел мультфильм, то я ловлю что-то, что я могу приобрести, заполучить, потребить, не тратя никаких особых усилий. И тогда мной можно манипулировать, привести меня в Сбербанк к преступнику, отнимающему смартфоны, или вообще куда, туда, куда меня захочется привести. Но я все время хочу сказать, что самая страшная беда заключается в том, что это ни в коем случае не вина игрушки. Это вина моей собственной глупости. Это я так никогда и не прочитал Бодрияра и так никогда и не понял, что же такое все-таки симулякр. И вообще мне не очень хочется понимать, что существует на самом деле. Мне не хочется пытаться менять эту реальность, думать о ней, а ведь думать о ней можно только включая свое собственное воображение, свой собственный жизненный опыт. В ней нужно чего-то добиваться. И не факт, что то, чего ты пытаешься добиваться, может закончиться удачей. Ловить покемонов как-то гораздо проще. Вот ведь в чем дело. И получается, что это я, пустой внутри, и мне не хочется тратить усилия, чтобы чем-то это самое мое внутри наполнить. Зато я готов следовать за другими, которые создали простые и захватывающие для меня образы. Получается как-то так. Это босс! Мне надоело ждать! Где Пикачу? Даю вам последний шанс! Я всех мошенников надуть хочу, а я все деньги мира получу. Я буду царь, а я царица, а я царевич. Шучу! Забыть о чести ради мести. Забыть о чести ради мести. Чтобы мир спасти от разрушений, исплатить все наше поколение, чтобы правду и любовь изжить, чтобы звездных нам вершин достичь. Жесть! Джейс! Команда Р весьма горда собой. Вставайте, сын, вступайте в бой. Эй, берегитесь! Артисты, скандалисты, каскадеры и воры, широта разума. Все прочь дороги. Мы деремся, мы смеемся, подстригаем, играем, нагоняем страх. И Пикачу у нас в руках. Забыть чести, ради бести. Забыть чести, ради бести. И так он сражается за зло. Да и с покемонами нам повезло. Я красотка, а я капитан. Вы лишь внедряете мой суперплан. Пикачу у нас в руках. Ну вот, какая-то такая обстановка просто с игрой. Здравствуйте, Игорь. Алло, город Ростов. Евгений, город Курск. Да-да, Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я слушал предыдущего вашего собеседника, из города Тулы, по-моему. Да. В общем, он довольно все полно изложил по поводу этой игры. Я практически, ну, с ним согласен, хотя сам, к сожалению, в нее не играл. Вот. Но дело в том, что действительно каждый выбирает для себя сам, как говорится, и путь жизни, и свои пристрастия. Но дело тут еще вот в чем. Особенно, ну, людей, которые, ну, увлекаются данными играми, просто она угнетает общая атмосфера, царящая вокруг. Особенно это хорошо заметно, допустим, где-нибудь в провинции, вдали от крупных городов, так скажем, столиц. Вот. И поэтому, ну, некоторые люди от безысходности, другие просто, ну, в качестве азарта или что-либо подобного. Ну, а по поводу там дьяволов, которые там в покемотах, так называемые дьяволы, они, эти дьяволы, мне кажется, не в покемотах, а в головах тех законодателей, которые все у нас решают запретить и т.д. и т.п. Зачем бороться там с сигаретами, с алкоголем, с пивом, ну и так далее. Ну, в общем, страна у нас такая, как я полагаю. Могу вот еще что добавить в конце. Верить некому, маски сорваны. Нам внушают с трибун всякий бред. Мы от мира всего оторваны и на правду наложен запрет. Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо большое. Вот ведь я понимаю, о чем говорит Евгений. Дело в том, что хочется хоть где-то побыть героем, особенно молодому человеку. Хочется чего-то найти в этой реальности интересного. А тебе, в общем, с детства те же самые родители и не только внушают, а ты не можешь ничего изменить. И тогда как-то проще, ну, действительно проще ловить покемонов. Ярко, интересно. Создания героические. Они, конечно, никакого отношения к дьяволу не имеют. К дьяволу имеет отношение то, что опустошает наши души. Конечно, они имеют отношение к язычеству, вне всякого сомнения. Потому что для того, чтобы любая игра или любой фильм получили свою популярность, в нем должен содержаться миф, общечеловеческий миф. И покемоны – это часть японского, в первую очередь, но и любой части мира – это часть мифа о тотемных животных. Или о духах предков, которые путешествуют вместе с животными, защищающими людей. И миф этот древен как мир. И тот самый Сатоши Тадзири очень здорово его использовал, создавая мультфильм. Несомненно, это языческая духовность. Но все равно это воспоминание о древнем мифе. Здравствуйте, Игорь. Алло. Игорь есть у нас? Опять он перезвонил. Здравствуйте, Александр. Алло. Это Игорь из Ростова, правильно? Правильно. Здравствуйте, слушаем вас. Александр, я считаю, что подростки, они потому и в эти игры, что там проще стать лидером. Как-то минимальные затраты с твоей стороны. Ты просто ловишь покемонов. И своей стороны туда очень мало, только реакция с очком подсадил и поймал. И поэтому молодые люди часто увлекаются. А вот азарт, он отключает их чувство внимания. Этим пользуются злоумышленники, агитаторы, такие учреждения, как Сбербанк, не дай бог, кто-нибудь из персонала этого слушает. Почему? Они же сами предложили, да? Они вполне активная часть рекламной кампании. Спасибо большое, Игорь. Ну, здравствуйте, Юрий. Город Архангельск. Есть у нас на связи? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Мне 70 лет, я ничего не знаю о покемонах. Я их не боюсь. Гораздо больше меня беспокоит то, что нас опять кто-то хочет учить нравственности. Что-то запрещать, указывать и вести. Коммунисты нас уже вели, запрещали. Теперь вот казаки, попы и прочие доброходы будут... Юрий, нам указывать. Я вас Если один известный журналист, вам, конечно, известный, назвал нашу Госдуму госдурой. Лезу со своими нравственными императивами. Хотят видеть в народе стадо. Спасибо. Между прочим, я ведь хочу сказать следующую вещь. Вот мы возмущаемся покемоном, как-то остаемся довольны социализмом. Вот если задуматься, то ведь на самом деле социализм-то наш тоже был ведь страной мечты. Правда? Ведь мы тоскуем о мечте тех лет. И мы жили мечтой о том, что вот еще немножко напряжемся, еще немножко поживем в нищете и окажемся в светлом будущем. Ну, правда, потом и эту мечту у нас отняли, но в действительности все равно это была мечта. Если хотите, нам же потом объяснили, что то, что происходило при социализме, это, в общем, были покемоны. А потом мы удивляемся, что дети хотят жить тоже мечтой. Ну, может быть, какой-то более простой, но мечтой, которая вот эту серую реальность, которая для большинства стала какой-то безнадежной, они могут изменить. Еще раз, я не приветствую покемонов, не отрицаю их, Pokemon Go я имею в виду. Я имею в виду, что, может быть... Молодые люди задумаются, потому что я уже не смогу. Я уже все равно этого не сделаю. И наше поколение, наверное, уже не имеет тех сил. А может быть, молодые задумаются о том, что в жизнь надо возвращать какие-то другие мечты. А не простенькие мечты, а о том, чтобы поймать с очком в смартфоне зверушку. Хотя, как развлечение, как способ объединения, как вот часто сейчас пишут в интернете, как способ, который заставил хотя бы какое-то количество молодежи выйти из дома и прогуляться по родному городу или зайти в музей, ведь это действительно так, честное слово. Ведь мы же даже не представляем себе, сколько молодых людей сегодня просто прячется от реальности. И в своих смартфонах тоже. Вы оглянитесь вокруг. Ну, хорошо, нет покемонов. Вы посмотрите в общественном транспорте, сколько народу смотрит в окно, в эту реальность. Сколько на клавиши своего смартфона. Здравствуйте, Андрей, город Сочи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Знаете, я вот сейчас подумал о том, что перед человеком стоит такой выбор. Ну, неоднократно он стоит периодически. А что-то производить в этот мир, я не знаю, произведение искусства, стихи, песни, картины писать. Детей рожать. Детей рожать, там, скамейки деревянные, там, ну, не знаю, изготавливать, да? Вот. Либо потреблять. Потреблять, там, алкоголь, скажем, там, что-то еще. Игру покемоны и так далее, и так далее. И когда человек делает выбор не производить, а потреблять, тогда вот есть опасность быть зависимым. Быть зависимым от алкоголя, от игры, игровая зависимость, что-то еще. Так это вот, и есть... Так это и есть зависимость, потому что зависимость – это, собственно говоря, то, чем мы заливаем, забиваем, заполняем собственную внутреннюю пустоту, пустоту смыслов. Какая трудность огромная в творчестве, ведь для того, чтобы что-то созидать, даже скамейку, вот как вы говорили, нужно понять, кто ты, что ты хочешь сообщить людям, что дать и чего у тебя есть за душой. И для этого нужно эту самую душу очень много чем разным наполнить. Потому что нет простых и прямых ответов на эти вопросы. А есть один простой и прямой ответ. Ловите, братцы, покемонов. Разных. Ну, до этого там Angry Birds, сердитую птичку мы ловили. Здравствуйте, спасибо большое, Андрей. Здравствуйте, Александр из Нижегородской области. Есть у нас Нижегородская область? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, я не считаю, что покемонов как игру нужно запрещать. Но личности и как на общество она действительно может нанести вред. Ведь когда мир сужается до размеров экрана смартфона, ну, мы, наверное, просто перестаем быть людьми. А без этой игры, Саша, без этой игры, скажите мне, пожалуйста, разве мы не уперты в экраны смартфонов? Ну, к сожалению, я нет. У меня нет смартфона. Ну, вы лично нет. Я многих людей знаю, у которых нет смартфонов. А у меня смартфон есть, но он мне нужен для работы. Я не... Ну, я использую точно так же, как компьютер, в принципе. Вот, и все остальное. Я ведь только про одно. Но ведь уже нельзя отменить смартфоны. И нельзя отменить игры в них. И нельзя отменить ничего. Но вот весь вопрос ведь заключается в одном. Мы можем ведь... Понимаете, какая штука? Вот это очень страшно. Страна запретов. Ну, во-первых, потому что запрет вызывает протест и попытки его обойти. Ведь сладок только запретный плод. И мы не раз об этом говорили. А во-вторых, проблема ведь заключается в том, что запреты – это тоже зависимость. Это ведь тоже попытка самим ничего не создавать. Ну, понимаете, мы что-то запрещаем, а вот... свою игру, которая бы что-то могла сообщить молодому поколению, столь же увлекательную, как Pokemon Go, мы создать не можем. Мы по-прежнему не можем, на мой взгляд. У нас нету, ну, почти, давайте я скажу слово «почти», это ничего не изменит. У нас нету кино, которое увлекало бы молодежь. У нас нету почти мультфильмов, которые бы имели такое же... Нет, вышло несколько хороших мультфильмов, поэтому я снова скажу «почти». У нас нет мультфильмов, которые имели бы такое же влияние, какое получили, которое получил мультфильм про покемонов в 1998 году. Ну, нету. Мы как-то разучились подбирать ключи и все время заняты ловлей покемонов. Ну, правда, мы ищем дьяволов. Вот тут дьявол проник. Вот на этих картинках дьявол. Вот там на картах Таро дьявол. Вот на покемонах дьявол. А дьявол – это ведь глупость человеческая. Это то, что дает возможность нами управлять. Это... отсутствие собственных мыслей, если хотите. И это то, конечно, главное, что есть в игре. То, что главное, что есть в игре Pokemon Go. Ну, это, собственно, прожигание жизни. Ну, правда. Главный вопрос. Как убить время? Ну, убить его нафиг. Хотя это самое время, это же ведь жизнь. Правда? Я предлагаю во время следующего эфира поговорить об этом, об убийстве времени. О том, что это такое, зачем мы его убиваем. И как сделать так, чтобы мы делать это, убивать время, уже перестали? Ну, игру Pokemon Go можем продолжать вспоминать во время следующего эфира тоже. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Я помню все, тот самый день, тот самый час, когда мы встретились с тобой, мой лучший друг, я за тебя горой. Мы сто дорог с тобой прошли, и теперь не мне найти такого же, как ты. Друзья всегда, друзья везде. И когда вас, что побеждали,